Сандаш и Лексна тут же замолчали и уставились на меня с подозрением. «Выглядит, конечно, красиво, правда отсюда ничего не видно», — сказала Лексна. «Не знаю, что это, но мне надо точно». «А что это?» — спросил Ксандаш. «Ну, допустим, это реликвии одной замечательной богини, освященные ее первосвященником. Очень ценная штука. Позволяет двум людям, засыпающим, касаясь друг друга, оказаться в одном и том же сне, над которым у каждого из них полный контроль». Ксандаш рассмеялся, подошел поближе, хлопнул меня по плечу и забрал подвески. Я потер ушибленное место, пусть я был рад, что новая рука моего товарища работает намного лучше, но силу можно было бы и соизмерять. «Ули, если это была не твоя богиня, тогда кто?» — задала вопрос Лексна. «Не знаю», — признался я. «Нас с Кинерой позвала связь сердец, но только когда мы были совсем поблизости». «Эй, Тана, ты случайно не прихожанин Фаолонди?» Тот покосился на Лексну, увидел ее кивок и замычал, отрицательно мотнув головой. «К тому же с Хартоном мы едва знакомы», — добавила Кинера. «То есть да, он нам обоим понравился, хотя мне казалось, он натрет на мне взглядом мозоль, особенно на груди и заднице, но мимолетная привязанность — не та вещь, что привлекла бы Бога». «Ты права», — сказал Ксандаш. «Я понимаю, будь вы прихожанами Фаолонди или совершили угодное ему деяние, будь у вас тесная связь с его верой и церковью, тогда кое-какие варианты появляются». Я посмотрел на Кинеру и усмехнулся. Она заговорщицки улыбнулась в ответ. В ее эмоциях вновь заиграло игривое лукавство. «Тесная связь с церковью Фаолонди у меня действительно имелась. Кинеру очень завела идея принять облик Низель, так что две последние ночи мы предавались настоящим безумствам и планировали не раз повторить такое в будущем. Я предпринял еще одну попытку порадовать любимую и перевоплотиться в другого мужчину, на этот раз того стриптизера-жреца, который, как я знал, сильно Кинеру привлекал. И снова ничего не вышло. Кинера категорически отказалась от подобных игр, так что тогда пришлось бросить все и вернуться к учебе и тренировкам». «И какие варианты?» – спросил я. «Мы действительно пожертвовали на храм деньги, но вряд ли это считается». «Не считается», – кивнул Ксандаш. «Жаль, все бы объяснило. Да не смотрите вы так, в рамках своих возможностей у богов очень странные отношения со временем. И если бы, к примеру, в будущем ты с этим сопляком имели бы шанс стать хорошими друзьями или возлюбленными, ну или усыновили бы его, полюбив всем сердцем, или еще что, то Фаолонди мог бы возникновению такой связи поспособствовать. Смотри, так и вышло, вы ему спасли если не жизнь, так здоровье, и если он не полностью дурной, то будет вам благодарен до конца дней». Я задумался. Про умение богов заглядывать в будущее я знал и так, более того, несколько раз пользовался этой силой, ведь то чувство опасности, заставляющее нас проснуться, не могло быть ничем иным. И заслуги перед Фаолонди у меня тоже имелись. Если Низиль не преувеличила значение использования реликвий во время исцеления Ксандаша, тогда бог мог посчитать такое достаточной причиной. Но выводы, следующие из этих данных, не просто пугали, а вгоняли в панику. Получается, существует невидимый кукловод, дергающий за ниточки и заставляющий совершать те или иные поступки, а мы, наивные, считаем, что приняли все решения сами. Бог, подгибающий мир и изменяющий вероятности только для того, чтобы обстоятельства сложились определенным образом и привели к нужному результату. Вселенную, существующую с подобными правилами, я принимать не желал. Хартону просто повезло, что нам выпало ночное время и что мы решили срезать путь, решительно заявил я. А уж за то, что он нам достаточно понравился, чтобы среагировали реликвии Фаолонди, должен благодарить всех богов удачи во всех вселенных. Согласен, улыбнулся Ксандаш. Лес говорит, что я люблю все переусложнять, потому что ты постоянно строишь какие-то дикие теории, любезно прояснила Лексна. И это нас снова подводит к вопросу, перебила их перепалку Кинера, что делать теперь? Не то чтобы мы чего-то испугались, но, а бояться следует, вздохнул Ксандаш. Если бы это случилось либо раньше, либо через пару недель, когда я уже был бы в строю, появились бы варианты. Я могу позвать ребят, но меня не слишком поймут, когда я попрошу вступиться за практически чужого парня. Мы с Лес могли бы его усыновить, но мы его совсем не знаем, а подвергать риску семью я не намерен. Поймите, ребята, вы влезли в это дело, и теперь вам не будет покоя, даже если вы его отдадите обратно теням Криаза и заплатите денег за беспокойство. Вмешавшись во внутренние дела теней, вы проявили неуважение, и теперь, если у вас за спиной нет подавляющей силы, загасить костер этого столкновения не выйдет. Вот серьезно, лучше бы вы их всех поубивали. Тогда была бы вероятность, что никто этого не видел, а во всем винили ты этого твоего Хартена. А какая именно подавляющая сила? Спросил я. Армия, твои товарищи, у меня есть деньги, и есть ли вопрос в них? Поздно, мрачно сказал Ксандаш. Да и мои ребята не помогут. Ситуация в столице очень сложная, и наш с Ликсной случай примерять нельзя. Тогда были неправы бандиты. Напав на нас, уничтожив наш дом, они первыми проявили неуважение, показали, что армейских и диверсантов ни во что не ставит. И когда им доказали ошибочность взглядов, поставили на место, это было для всех просто и понятно. Теперь же, даже будь ты тоже диверсантом и позови ребят, то станут неправы уже вояки, вмешавшиеся во внутренние дела организации. И тогда, чтобы сохранить лицо, теням нужно будет устроить нечто, способное показать, что они не ослабли и не потеряли хватку, даже если им придется положить всех своих до последнего члена. Даже идея усыновить этого пацана могла бы сработать, могла бы и нет. Если бы я его усыновил до вашей стычки, тогда да, уговор нарушили бы они. Ну а если после, тут уж возможны варианты как в ту, так и в другую сторону, зависящие от желания теней принять такой исход. И они, скорее всего, бы не приняли, так как перед клыками это будет выглядеть, словно уступкой прогиб. Я опустил глаза. Действительно, хорошего выхода не имелось. Ситуация, конечно, была далека от критичной. С этими деньгами мы могли бы перебраться в другую страну, где я снова нес бы слово богини, наладил контакты в местном университете, вновь нашел бы доступ к производственным артефактам и библиотекам. Даже решим мы остаться тут, у меня оставался так, способный защитить от любого нападения. Но все равно, заниматься глупой возней, менять планы, вновь куда-то ехать, или же ходить по улицам, постоянно оглядываясь и исключительно вдвоем, чтобы так мог защитить нас обоих. Такое мне категорически не нравилось. Если не армейские, тогда кто? Спросила Кинера. Варианты есть, включая имена армейских, мотнул головой Ксандаш. Мой уровень, это сослуживцы, действующие или в отставке, знакомые офицеры и боевые товарищи. Чтобы показать, что с вами шутить не стоят, нужна поддержка высшего офицерского состава, лучше командования. Еще подошел бы кто-то с рычащего холма, даже не обязательно коллегия восьми, можно взять кого-то пониже. Нужен кто-то, руководящий чем-то серьезным или обладающий индивидуальным могуществом, и чтобы сила была бы неоспорима. Ули, ты говорил, что есть контакты в университете. Ректор и некоторые деканы, именно те, с кем бы связываться не стали все банды вместе взятые. Еще в городе имеется десятка-два отдельных очень сильных магов и бойцов, и два высших целителя. Они сами, конечно, не слишком любят сражаться, но за возможность оказать им услугу очередь выстроится до самого горизонта. Да, почти забыл, ты же священник. Храмы. Лучше всего храм Керуват. Бандиты считают себя деловыми людьми, так что перспектива гарантированных неудач в сделках стала бы самой бронзовой причиной вас не трогать. Еще неплохо подошел бы храм Мирувала, никто не станет гадить тем, кто лечит их раны. Фаолонди тут хуже, трогать их боятся, но и какого-то авторитета они не имеют. Я внезапно повеселел, несмотря на то, что я умудрился влезть, заодно затащив и Кинеру, в неприятности, у меня все-таки имелись могущественные знакомые, на которых при обострении противостояния я могу ссылаться. И это значит, что мы с Кинерой можем продолжать заниматься своими делами, нам не нужно бросать обжитый дом, покидать столь полезный университет и, главное, надолго забирать Ксандаша у жены и дочери. Жизнь по-настоящему налаживалась. Полностью здоровый, но потрепанный Хартен шел вместе с нами и насупленно молчал. Возможно, у него не хватало слов, ну а, возможно, ему мешало отсутствие шести зубов. Ликсна, конечно, провела сеанс исцеления, так что остаться беззубым Тане не грозило, но новым зубам еще предстояло полностью вырасти, так что он до сих пор щеголял щербатым ртом, и ходить таким ему предстояло как минимум пару недель, а до конца окончательного роста – целый месяц. Подбирая Хартена на улице, поискать и выбитые зубы я не догадался, а теперь уже было поздно. Мы добрались домой, я отправил его в душ, выдал одну из своих пижам, а старую грязную и окровавленную одежду кинул в камин. А потом, когда он спустился в гостиную, в слишком большой пижаме с подкачанными штанинами и рукавами, напоминая мокрого воробья, я вручил ему чашку свежесваренного кофе и указал на кресло. То самое кресло, в котором он сидел пару дней назад при совсем других обстоятельствах. Говорят, кофе на ночь пить нельзя, впервые за вечер подал голос Хартон. «Не заснешь. Для нас не заснешь просто не существует», — ответил я. Мы сидели в полной тишине, пили кофе и молчали. И пусть эта тишина не была неловкой, но все тело парня выдавало напряжение. «Ну что теперь будем делать?» — наконец, спросил его я. «Я могу. Ну, наверное, если я пойду к ним и сдамся, соглашусь делать все, то для нас с Элерой ничего не изменится», — припечатал я. «И, если мы все-таки собираемся оставаться в городе, твоя дальнейшая участь вообще ничего поменяет, так что тебе придется постараться и научиться хорошо готовить, чтобы эти заботы были хоть как-то оправданы». «Не беспокойся, Тана», — улыбнулась Кинера, — «ни я, ни Улириш, ни гурманы, так что никаких затейливых ужинов с пятью подачами блюд тебе устраивать не придется». Он уставился на нас расширенными глазами, сразу став похожим на сову. «То есть вы меня возьмете, даже после всего этого? Считай, когда мы зашли в тот дворик и вытянули тебя живым, то заключили контракт», — вздохнул я. «Сам понимаешь, мы не подонки или какие-нибудь рабовладельцы, так что захочешь уйти, никто тебя не держит. Но если решишь остаться, уж постарайся, чтобы мы не пожалели». «Вы пожалеете обязательно», — заверил Тана. «Потому что даже если я спрячусь у вас в подвале, вас рано или поздно найдут, а потом найдут и меня». Пусть он уже мог выговаривать все звуки, но из-за недостающих зубов его речь звучала так забавно, то я с трудом удержался от улыбки. «Мы готовы за себя постоять», — ответил я. «Если бы ты оставался в сознании, увидел бы и сам». Хартон посмотрел на нас с неприкрытой жалостью. «Сколько я повидал таких, как вы. Все думают, что они настолько сильные, чтобы не бояться организацию. И где они теперь? Тени не будут вызывать вас на поединок. Они нападут со спины, или придут ночью к вам домой, чтобы прирезать во сне». Я не сдержался, усмехнувшись. «Попытаться напасть на сне на паладина и жрицу Ирулин, да еще и обладателей голема-повелителя чар, хороший способ самоубийства. На этом доме стоят хорошие сигнальные системы», — пояснил я. «К тому же, раз мы влезли в это дерьмо, я придумаю что-то дополнительно». Хартон дернулся и издал приглушенный хриплый звук. «Ули сказал что-то смешное?» — поинтересовалась Кинера. «Хорошие системы», — фыркнул Тана. «У вас стоит Дагаран-6, за этот комплекс, конечно, дерут немало, но в нем столько дыр, что пройти его может слепой инвалид на круншаге, да еще и сидящий задом наперед». Я заинтересованно поднял на него глаза. Впервые прозвучало что-то, намекающее, что о решении спасти Хартона мы можем и не пожалеть. «Так ты разбираешься в защитных системах?» — спросила Кинера. «Ну, не то, чтобы разбираюсь», — признался Тана, — «но пройти могу. Некоторые лучше, некоторые хуже, над некоторыми придется подумать. Думаете, для чего я так понадобился милым глазкам?» «Милые глазки?» — переспросил я. «Ах, вы же не знаете. Никто, конечно, не смеет так говорить ему в лицо, но так называют Донара Тараже, главного у теней, а зовут его так потому, что он выглядит добрым дядюшкой, хотя на самом деле помесь крысы и глазуба. И для чего же ты ему понадобился?» — спросил я. «А вообще стой, давай, начинай с самого начала». Хартон вздохнул и начал рассказ. Он не знал своих родителей, первое, что помнил, детский приют. Жил он с такими же сиротами, и нравы в приюте царили не самые мягкие. Дети не помирали от голоду, но и досыта не ели, донашивали друг за другом обноски, да выстраивали детскую, но оттого еще более жестокую иерархию. Воспитатели не были плохими людьми, но и особых стараний, чтобы воспитанники выбились в люди, тоже не прилагали. Маленький Хартон частенько заглядывался на роскошную жизнь рычащего холма, бредил историями великих воинов и могучих магов, несколько раз даже пробирался в Иллюзион, где увидел историю про Браттера, крушившего очередного магистра, и определился с целями в жизни. Но пожелал он стать вовсе не героическим воином, коим являлся главный герой. Ему захотелось стать магом, настоящим, могучим магом, занимающимся своими интересными делами, не оглядываясь на мнения ни сенаторов, ни королей, ни президентов, путешествующим по миру в поисках знаний, или чтобы похитить очередную прекрасную девушку, а потом пытаться добиться ее благосклонности, поселив в роскошных покоях своей башни, создающим затейливые и поражающие всякое воображение артефакты и варящим самые чудодейственные эликсиры, велением мысли переносящимся на непостижимые расстояния, летающим в небесах безо всяких монстров и амниптеров, пускающим из рук молнии и огонь. Реальность оказалась жестокой. Чтобы учиться в университете, надо было иметь запредельную сумму денег, да и к тому же, как пояснил ему воспитатель, хорошо уметь читать, писать и знать специальных научный язык, на котором маги очень давно, целые тысячелетия, записывают свои изыскания. Нужно обладать цепким любознательным умом и всегда стремиться к новым знаниям. Хартон умом обладал и к знаниям стремился, иногда даже себе во вред. Маленького юркого смышленого парня быстро заметили члены Алых Клыков, подсказали хороший, как тогда казалось, способ раздобыть пару монет, первые децы и взноса в неподъемную сумму для поступления. В тот раз сработала охранная система, задержавшая Тану, но хозяин дома, увидав безобидного сопляка, лишь отвесил тому пару не слишком тяжелых, но обидных пинков, и отослал во свояси. За первым делом последовало второе, а там и третье. И у Хартона обнаружился настоящий талант. Он научился прокрадываться сквозь охранные и сигнальные системы, оставаться незамеченным прямо посреди ясного дня, проникать в самые узкие щели и, главное, уходить целым и невредимым. На улицах про парня заговорили. Тогда разгорелся очередной передел территорий, а на удачливого и умелого специалиста по проникновению возник сильный спрос. И после еще одной стычки Тана попал под влияние теней Криаза, где сначала исполнял задание, будучи на побегушках у одного из пальцев, потом перешел в распоряжение кулака, руки и, наконец, плеча. Все это время Тана учился. Он пытался тренировать память, заучивал, пролистывая все книги, к которым мог дотянуться, пытался узнать как можно больше, сделать еще один маленький шажок к мечте. Заработанные воровством деньги он тратил на учебники по основам магии, но, увы, не преуспел, даже самые простые книги были для него слишком сложными, полными странных непонятных слов и запутанных магических структур. Но даже такие отрывочные знания помогали проникать в чужие дома еще лучше, обходить или нейтрализовывать системы, открывать замки или прерывать контуры еще быстрее. Успехи молодого вора заметил сам глава теней, господин Тараже, и вскоре Хартон стал исполнять только его приказания. Тана понимал, что, оставаясь в организации, у него нет никаких перспектив, только исполнение все более и более рисковых заданий до самой смерти. Он попытался уйти, но, как оказалось, способ выхода имелся только один, что ему очень доходчиво растолковали. И когда он выздоровел, пришлось продолжить исполнять такие же задания. И тогда Хартон начал готовить себе путь к отступлению. Он втайне, через вторые и третьи руки, нашел себе маленькую подвальную квартирку с отдельным выходом, стал откладывать деньги, и даже накопил немалую сумму в почти 1500 курзо. На учебу это не хватило бы и близко, но Хартон не унывал, он держал уши открытыми, полагая, что еще может подвернуться шанс. И такой шанс подвернулся, когда он случайно подслушал разговор, где речь шла о том, что один человек разыскивает для еще одного человека работника, можно смазливую девку, для работы где-то тут неподалеку. И пусть приготовление к отходу Тана провел не до конца, он решился. Вот только оказалось, что о его убежище известно теням, а второе предупреждение у них всегда было последним. Так что стоило ему не явиться на вызов милых глазок, как последовало последнее собеседование. «Не подумайте, что мне так уж не нравилось то, чем я занимался», — горячо сказал Хартон. «Да, работать, конечно, приходилось на крысьих выкидышей, но само дело — присмотреться, проверить все магические линии, перенаправить их, обойти. Сделать это, чтобы хозяева, спящие прямо в двух ярдах, ничего не заметили, а охранные големы даже не пошевелились. Открыть замок, на который потратили больше монет, чем стоит весь мой квартал, да так, чтобы хозяин не мог понять, что что-то было открыто. Если бы за такое еще и хорошо платили, да я бы за 4 года, пошел в университет, и ни одна отрыжка Крицаши не смогла бы меня оттуда достать. Ну а потом, когда я стал бы магом, мы бы еще посмотрели, кто кому что должен. Мы с Кеннерой вновь переглянулись. Все сомнения, все колебания по поводу оправданности нашего душевного порыва, выливавшиеся в конфликт с настоящей мафией, тут же пропали. Я посмотрел на Хартона новыми глазами. Он теперь выглядел не как взваленная на плечи обуза, а стал походить внезапно найденное в грязи сокровище. Раньше у нас были паладин и маг, которая сменила класс на клирика, но стезю мага не оставила. Потом мы нашли воина, ну а теперь подобрали недостающего члена, вора, тем самым завершив создание сбалансированной партии. Я не выдержал и фыркнул. «Смеетесь?» – повесил нос Хартен. «Все остальные, с кем я делился мечтой, тоже смеялись. Так что давайте, расскажите, какой я дурак, и как сильно мечтаю о несбыточном». Мы с Кеннерой дружно расхохотались. Это было настолько смешно, настолько задевало глубокие застарелые раны, что мы просто не могли сдержаться. «Наверное, мне стоит пойти», — сказал Тана. «Спасибо, что выручили, спасли мне жизнь и здоровье. Когда-нибудь я вам обязательно отплачу, дурак», — выдавил я, вытирая выступившие слезы. «Несбыточное», — добавила Кеннера, и мы зашли в новом приступе смеха. Хартен переводил взгляд с меня на нее, его лицо меняло выражение от обиды до злости и обратно, пока не застыло в гримасе полного непонимания. «По ночам мы с Элерой иногда очень шумим и в будущем сдерживаться не собираемся, наконец», — выдавил я, — «и тебе придется это как-то потерпеть», — добавила Кеннера. «Лучше не подглядывай», — сказал я, — «или все-таки давай, подглядывай», — снова засмеялась Кеннера. «Ничего не понимаю», — признался Хартен, мотнув головой, — «то есть вы не против, чтобы я остался с вами, даже если считаете мою мечту дурацкой?» Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, успокоился и ответил: «Что ты знаешь о несбыточном, малыш? Как тебе выжженная женщина, чья сила была столь велика, что вернуть ей магию не взялся бы повелитель чар? Как тебе мужчина, проживший до самой старости без крупицы магии, но который верит и знает о скором наступлении момента, когда он сможет выйти против одного из 12? Как тебе они оба, ставшие почетными профессорами университета Нервины, чтобы по дороге оттуда домой подобрать одного очень молодого амбициозного вора, у которого все в порядке как со здоровьем, так и с магией, стремящегося к тому же, что и они? Он уставился на нас обоих так пристально, что, казалось, у него сейчас выскочит глаза. Это вы о себе? Ну, то есть Алира что, была выжженной, уже вот как 83 года, подтвердила Кеннера, как бы невзначай запустив сложную фрактальную светящуюся спираль из одной руки в другую, и 4 месяца. А до того мне просто не разрешали изучать магию и обретать хоть какой-то контроль. А ты вы, Ульриш, паладин и рулин, владычицы снов, магией я не обладал никогда, но по знанию теории превзойду большинство высших магов. А вообще, давай уже на «ты», а то чувствую себя стариком. А вы, то есть ты и так старик, выпалил Тана. Я одарил его тяжелым взглядом, чего он так и не заметил. То есть с вами я смогу, ну, когда-нибудь. Ой, но ведь это стоит столько денег, что от 250 до 600 тысяч курзо, в зависимости от факультета, подтвердил я, и мы вполне можем себе позволить оплатить твое обучение. Лучше, наверное, в качестве ссуды, чтобы, отработав, ты не чувствовал себя должным. Впрочем, силою госпожи я смогу обучать тебя безо всяких университетов, прямо во сне, и к началу учебного года получишь как нужные для поступления знания, так и достаточную силу. А что надо будет делать? Завороженно спросил Хартен. Ничего такого особенного, рассмеялась Кеннера. Всего лишь совершить невозможное, и сделать это пару раз. С какой стороны ни посмотри, появление Хартена вышло уж очень несвоевременным. У меня имелась четкая последовательность запланированных задач, каждая из которых зависела от предыдущей. Некоторые из них требовали участия Тега, а значит отвлекать его на нашу с Кеннерой охрану сильно бы замедлило их исполнение, если не помешало бы и вовсе. И пока бандиты не пришли в себя, нам следовало поторопиться. Я не думал, что спокойствие продлится долго, если продлится вообще. У нас имелся день затишья, возможно 2. Ну а возможно, я ошибался, возможно из каждого окна на нас уже смотрят внимательные глаза, а по улицам ходят рослые члены любительских оркестров в одинаковых клетчатых рубахах. Все волнения, которые одолевали нас накануне, за ночь в царстве госпожи улеглись и пропали, превратившись из сжимающего сердце ощущения беды в просто неприятную информацию, которую следует принять к сведению. Больше всего изменился Тана. Та подавленность и беспокойство, снедавшие его как в первый визит, так и вчера вечером, куда-то бесследно пропали, а исходившее от него едва ощутимое ощущение диссонанса сменилось чувством спокойной гармонии. Оказалось, что дело заключалось не только в появившихся у него жизненных перспективах, но и в том, что ему не удавалось крепко поспать с самого детства, как в приюте, где он всегда ждал подвоха от остальных маленьких зверенышей, так и позже, когда приходилось каждую ночь ожидать опасности. Мы с Кинерой и нашим новым помощником совершили обход территории, где он указал на совершенно умопомрачительное количество способов, которым смог бы забраться к нам во двор или в дом. Установленная прошлыми хозяевами охранная система не являлась полным барахлом, как мы сначала подумали, просто настолько хорош оказался он. И, имея такого специалиста, я планировал закрыть дыры в безопасности, превратив дом в неприступную крепость. Ну а пока следовало поторопиться. Так что мы наскоро соорудили завтрак. Кулинарные навыки Хартона оказались даже хуже, чем я боялся, хотя ножом он орудовал вполне ловко, после чего сели на читош и поехали в сторону свалки. Там я вновь увидел того же владельца или смотрителя, или кем бы он там на самом деле не являлся, заплатил ему еще 50 курзо, и мы направились вглубь курганов из мусора, сломанных артефактов, бытовых приборов и разбитых амни, того же, что встречалось нам и раньше, но на этот раз радикально сменившего топографическую конфигурацию. Я еще раз окинул взглядом Хартона, которому пришлось, как когда-то и мне в лесу, подвязать мою слишком свободную одежду веревочками и ремнями, и сделал мысленную пометку сводить его сначала в магазин готовой одежды, ну а потом и заказать изготовление комплекта подходящего походного снаряжения, типа того, что мы когда-то сняли с еще не остывших трупов охотников за головами. Тем временем Кинера, рисуясь, вытянула руку. На ее тонкой изящной руке уже не было кожаного наруча, зато на пальце сияла золотом и блестящим серым металлом большая пластина изготовленного накануне кольца. Кинера не торопилась, она немного покрутила запястьем, любуясь отблесками утреннего солнца и переливами лучей в кристалле. Наконец, с почти неслышным хлопком воздуха перед нами возник так. К появлению в паре ярдов большого бронзового паука Хартон оказался не готов. Он отпрыгнул и опустил руку на пояс, нашаривая отсутствующее там оружие. Я не знал, чем он привык пользоваться, ножом, дубинкой или коротким мечом, но сделал заметку купить ему что-то подходящее. «Это голем!» — воскликнул Тана, рассмотрев, наконец, вероятную угрозу. «А ты наблюдательный!» — улыбнулась Кинера. «Далеко пойдешь!» Хартон наморщил нос и обиженно отвернулся, не переставая, тем не менее, краем глаза следить за тагом. Я не стал тратить время на представление, решив сразу приступить к делу. Так, выполнение команд, режим обслуживания, консервация энергии, когнитивные процессы на уровень ожидания, немедленное обновление статуса систем восстановления и перевод их в спящее состояние, экстренная реактивация при появлении угрозы уровня 4 и выше, код подтверждения, сайнишка рисчиза расанис истургет. Голем опустил брюхо на землю, подогнул под себя манипулятор и раскрыл половинки верхней части кожуха, показывая плотно скомпонованное нутро. Опустоши резервный накопитель, энергию сбрось в основной. Изменение конфигурации оборудования, демонтировать левый глазной сенсор, приоритет, сохранение монтажных контуров и целостности кристалла. По исполнению демонтировать резервный накопитель. Приступай. Так издал тихую тревожную трель, словно спрашивая, в своем ли я уме. Подтверждение. Код. Елвивару Пурус Мурташа Асирная. Контроль. 2.2.9.1. Вновь раздалась трель, которая показалась мне тяжелым вздохом. Словно так сообщал, что подчиняется идиотскому приказу, но с ним ничуть не согласен. Его передний манипулятор вытянулся, изогнулся причудливым образом, кончик расплелся щеткой отдельных волокон, которые обхватили фасетчатый кристалл левого глаза. Из-под челюсти выскользнули тонкие ниточки, которые обычно предназначались для отладки магических потоков, они обошли сенсор по кругу, оставляя после себя геометрически идеальное кольцо остаточного свечения. Педипальпы на голове тага колыхнулись и прошли по этому контуру, сверкая декомпозиционными разрядами. Через мгновение передний манипулятор вытянулся, зажимая в ниточках щупов абсолютно целый кристалл. Зашевелились остальные манипуляторы. Они воткнулись под кожух, безжалостно раздвигая плотно скомпонованные элементы и обнажая беззащитные внутренности. Педипальпы развернулись и залезли в открывшуюся брешь. Вновь засверкали декомпозиционные разряды, и вскоре второй передний манипулятор погрузился внутрь и вернулся с еще одним кристаллом, на этот раз размером с косточку крупного персика. Я подошел, нагнулся, забрал у тага оба кристалла и, бросив мимолетный взгляд на замершего с разинутым ртом Хартона, отдал их Кинере. Она кивнула и мгновенно упрятала их в свое кольцо. Так, списки доступа. Новый пользователь, имя Хартен. Приказы, желтый 3, защита жизни, красный 6. Активация, Дре 8 3, Теннис Форас 5, Шаданияк 2. Сделав небольшую паузу, я еще раз прикинул, ничего ли не забыл, и отдал следующий приказ. Рабочий режим. Реактивация защитных систем и системы восстановления. Приоритетная ликвидация повреждений. Радиус поиска материалов максимальный. На время выполнения энергетический аудит отключить. В случае падения уровня энергии до 15%, экстренное восполнение, источник, Кинера. Выполняй. Для выполнения этих команд подтверждение не требовалось. Так что так, захлопнув части корпуса с шелестящим звуком, похожим на глубокий вздох, вскочил на свои 6 ног и подбежал к одной из крупных мусорных куч. Ударили молнии, обшаривая мусор и извлекая полезные вещества. Что это? Наконец, обрел голос Тана. То есть я вижу, что это какой-то голем, но, поверь, я много где побывал, но даже в самых богатых домах таких не встречал. И нити маги. Когда ты его открыл, то кое-что можно было разглядеть, но когда он захлопнул крышку, то его вообще перестало быть видно. Если бы мне такой встретился, он не боевой, хотя что я говорю, с такими лапищами, которые режут бронзу как бумагу, разницы никакой. У Тага есть и защитные, и боевые системы, заметил я. Ха, теперь понятно, чего ты не боишься, милых глазок, захохотал Тана. Думаю, с таким големом против тебя нужен отряд штурмовиков. Только зачем ты его разобрал и выковырил глаз? Нет, я тебя слышал, но не до конца понял. Вскоре узнаешь, улыбнулся я. Только знаешь, что Ули, сказал Тана, мгновенно погрустнев, голем тебе не поможет. Они, конечно, сначала попытаются достать тебя так, хотя бы для порядка переломать ноги или еще что, но рано или поздно возьмутся серьезно. Продукты вы, то есть мы, все равно будем покупать, так что могут что-то подсыпать. Говорят, есть яды из 2 или 3 частей, съел куриную ногу, выпил молока, и все, пошел кланяться богам. Мысль про яды была дельной, но мы к ней пришли и сами, так что планировали совершить крупные закупки малопортящихся продуктов либо проехавшись по оптовым складам, либо даже обратившись в университетскую кантину. Но все равно, то, что Тана об этом подумал, говорило о нем очень лестно. «Ты молодец», — похвалил его я. «Если появятся какие-то идеи, как нас могут достать, сообщай сразу». «Да чего тут говорить», — фыркнул парень. «Я и так знаю. Сначала пошлют провинившихся пальцев, ну, тех, кому вы тогда наваляли. Хоть вас и надо наказать, но провалили-то дело именно они, так что им и предстоит все исправить. Потом, если мы отобьемся, тогда пошлют 3 руки. Пусть на 3 это перебор, но надо показать силу, что с тенями шутить не стоит. 3-й раз, если и тут отобьемся, пошлют лучших бойцов, всех, кого получится. Ну а дальше, попытаются прирезать во сне, отравить, сжечь дом или все вместе. Вашим друзьям, ну, громили и той красотке, что меня лечила, говорят, дом именно сожгли. А потом появился 10 армейских в тяжелой броне и с 2 штурмовыми големами, и глазкам пришлось убедиться, что он приделал к этому амне слишком много колес. Но громила был прав, тебе бы такое не помогло, ты напал первым. И когда они увидят твоего голема, просто сразу перейдут к яду или придумают еще что-то. Так они не увидят, он чем-то похож на тебя, когда не надо, на глаза не покажется. Кстати, мне бы хотелось увидеть, как ты это делаешь. Да потом покажу, махнул рукой Тана. А чем сейчас занят твой паук? Пойдем, посмотришь. Мы ходили вслед за Тагом, наблюдали, как он, быстро перебирая лапами, передвигается от одной кучи хлама к другой, как из его корпуса ударяет несколько молний, а затем все повторяется заново. Несколько раз Таг подбегал к Кинере, и та заряжала накопители, пока, наконец, все не закончилось. Глаз Тага восстановился не полностью, но, как показывали отчеты ремонтных рутин, оставалась самая малость, а недостающие микроскопические количества редкоземельных элементов мы спокойно могли добыть в университете. Возможно, в этом не было особой нужды и нужное имелось на свалке или в грузе одной из барж, но нам все равно предстояло туда сходить, чтобы оплатить счет за работу фабрикатора, да и отпускать Тага долго лазить по мусору мы себе позволить не могли. Попрощавшись со смотрителем, мы сели на нашем «Не», проехались по магазинам готовой одежды и обуви. В университете заплатили за использованные вещества и энергию, а также оставили список требуемых материалов и заявку на новый сеанс работы с фабрикатором. Ну а когда мы уже подъехали к дому, нас там ждала делегация по встрече. Чем бы ни являлась организация Тени Кряза, у них имелись свои целители. Вся пятерка бандитов, встреченных вчера ночью, выглядела целой и здоровой. Они все так же демонстративно носили одинаковые рубахи, их лица все так же заросли ровно подстриженной щетиной, а глаза сверкали злобой и предвкушением. «Ваш оркестр решил нас порадовать новой песней?» – спросил я, выпрыгивая из амни. Главарь, которого, если я не ошибаюсь, звали Харш, непонимающе мотнул головой. «Какой оркестр?» «Дед, похоже, твою голову совсем повело на старости. Но тебе повезло, мы как раз пришли ее вправить. Харш, глянь, а девка днем еще красивей. Нас ждет сегодня очень веселый денек. Заткнитесь, идиоты!» – оборвал Харш. «Мы пришли не развлекаться. Кулак что сказал? Показательно наказать, чтобы навсегда запомнили. Ха-ха-ха, поверь, она запомнит это на всю жизнь», — гоготнул кто-то из бандитов. Мне безумно не нравилась ситуация. Либо бандиты оказались полными глупцами, не способными вынести нужный урок, либо у них был заготовлен какой-то мерзкий сюрприз, и именно из-за него они испытывали такую уверенность. «Вчера вам, ублюдки, повезло», — злобно зарычал один из бандитов. «Вы напали из-под тишка и застали нас врасплох. Теперь такого не повторится. Похоже, я их переоценил. Все-таки нам действительно повезло и за нами послали идиотов». Я коротко оглянулся. Кинера уже спустилась на землю и, поймав мой взгляд, кивнула. По нашей связи пришло чувство поддержки и одобрения. Я вздохнул спокойней. Кинере удалось незаметно распечатать тега. Он уже включил маскировочную проекцию и слал мне спокойное ощущение готовности защитить. Хартен же вжался в узкое неудобное заднее сиденье Чоташа и словно пытался зарыться между мешками и коробками наших сегодняшних покупок. Как, к сожалению, оказалось, недооценивать нас бандиты не собирались. По короткой команде Хаджа каждый из них выхватил по шприцу и с размаху всадил себе в шею. «Это мои деньги за полмесяца», — прошипел самый низкий из бандитов, отбрасывая шприц. «И твоя девка отработает каждую децию». Они выхватили с поясов короткие мечи и кинулись в нашу сторону. В мире чистых данных и математических абстракций их неуловимые глазу движения казались медленными и плавными. Я отстраненно отметил, что их скорость увеличилась, разница составляла от 89 до 115%, но все оставалось в пределах рамок, которые мой тренированный мозг оценивал приемлемыми. «Кинера, подожди», — сказал я глухим безжизненным голосом. Я сам, выхватив с пояса нож, я побежал навстречу. Как и вчера, бандиты действовали грамотно и слаженно. Но, как и вчера, их траектории поддавались прогнозированию, а значит, мой мозг был способен рассчитать несколько способов противодействия. Как показывали многочисленные расчеты и симуляции, нападение даже двоих противников может стать фатальным, а нападение трех – верная смерть, так что врываться в толпу, отражая град ударов со всех сторон, является вполне надежным способом самоубийства. У меня, конечно, имелся защитный комбинезон, но голова и запястья оставались открытыми. Ну а если бы бандиты знали про отсутствующую у меня магию, то они бы просто взяли охотничью винтовку и прострелили мне голову за пару сотен метров. Поэтому траекторию я строил так, чтобы в поединке одновременно участвовал лишь единственный противник, а остальные мешали друг другу, либо же тратили время на смену построения. Бандиты, конечно, могли разделиться, напасть на Хартена и Кинеру, но с этой прекрасной, стройной такой беззащитной девушкой их бы ждал худший сюрприз в жизни, а Хартена защищал невидимый ангел по имени Так, чьего обнаружения я бы очень не желал. К счастью, бандиты посчитали меня самой главной целью. Возможности Хартена они прекрасно знали и так, так что угрозы в нем не видели, а Кинеру, видать, желали захватить напоследок целой и невредимой. И это сильно играло на руку, убивать их я не собирался, а значит, чем меньше враг получит в итоге информации, тем лучше. Если бы у меня не было ножа из цитадели, то теперь, с сильным и достаточно легким телом, я мог бы все равно победить, но тогда мне пришлось бы максимально надежно обезвредить противника, то есть, скорее всего, убить. Даже сейчас, через эмоциональную пустоту вычислительного режима, я этого делать не хотел. Дело вовсе не в последствиях со стороны мафии или полиции, мне просто претила мысль отнимать чью-то жизнь. Поэтому я просто срезал чужие клинки возле рукоятей, ступней ноги ломал колени, Пальцами правой руки крушил горло и вонзал нож в тела противника так, чтобы вывести из строя, но при этом гарантированно оставить в живых. Из 5 противников осталось сначала 4, 3, а затем постепенно количество уменьшилось до 0. «Убирайтесь», — сказал я 5 распростертым стонущим фигурам. «Кто сможет ходить, забирайте тех, кто не может. Я не хотел этой стычки, но вы напали сами, так что наслаждайтесь последствиями». «Ты труп», — прохрипел разбитым горлом главарь по имени Харш. «Мы тебя найдем. Искать не придется», — улыбнулся я, совсем не чувствуя веселья. «Вы знаете, где я живу. Я бы посоветовал вам отступить. Мне не нужны неприятности. Но Хартон — мой человек, а я не позволю калечить и убивать моих людей. Крысеныш принадлежит господину Тараже», — выплюнул Харш. «А Тараже никогда не отдает свое, так что ты уже труп». «Но ведь если я все равно труп», — фальшиво усмехнулся я, «то у меня нет никаких причин оставлять вас в живых, ведь мертвее я в итоге не стану, а не даться живым в руки тех, кто придет после вас, дело вовсе не сложное. Как считаете?» Пятерка молчала, все пристально смотрели на меня, разбавляя тишину хрипами и стонами. «Я готов выкупить Хартона у господина Тараже», — сказал я. «Сделаю так, чтобы сохранить ваше лицо перед другими бандами, организациями или как вы там друг друга называете. Как считаешь, это получится?» Харш на мгновение задумался, но потом неохотно мотнул головой. Движение причинило ему боль, так что он поморщился. «Нет, из самого начала нет, мы навели справки. Ты никто, приехал с девкой на убогой колымаге из засраного Рахашнара, клирик какого-то жалкого башка, о котором никто не слышал. Даже просто сделка с тобой невозможна, пусть у тебя имеются монеты на выкуп. Крежл змей не ведет переговоры с поросенком лесной свиньи, он его ест». «Ты прав, обычно не ведет», — ответил я. «Но в каждом правиле есть место и для исключения. И раз я не очень голоден, то готов оставить поросенка в покое. И даже отсыплю ему вкусных спелых желудей, чтобы тот не делал глупостей». «Ты что, решил, будто ты?» «Я решил оставить вас всех в живых, чтобы вы передали мое предложение самому главному. Моя сумма — 500 черных курзо, и она не обсуждается». Я услышал дружный глубокий вздох. И громче всех, похоже, ахнул сам Хартон. «Я передам господину Тараже», — наконец ответил Харш. «У меня много дел», — сказал я, «так что жду ответ через 3 дня. Если за это время я увижу кого-то из вашей банды, то решу, что ответ нет. А пока убирайтесь подальше от моего дома». Я развернулся к ним спиной, указал Хартону на коробки с покупками, сам подхватил парочку и понес домой. Мне не приходилось оглядываться, так как я чувствовал обстановку через наблюдающего тега. К тому же, как свидетельствовали многие просмотренные боевики, герою не пристало оглядываться на устроенные им взрывы поверженных неприятелей. А сейчас я и являлся главным героем этого эпизода, а значит, лишняя суетливость уничтожит произведенный на бандитов эффект. И лишь когда мы оказались в доме, когда я смог позволить себе отпустить бесстрастный мир цифры данных вычислительного режима, когда услышал удивленный выкрик Хартона, «Полмиллиона», мои ноги подкосились, и я почувствовал, как через ладони подхватившие меня кинеры тело наполняет ее родная и солнечная Элир. Глава 9. Тело кредита. К сожалению, все мои уверенности и бравада, которые я показывал перед бандитами, являлись полной фальшью. Я не только никого не имел за спиной, но и не составил четкого плана, как заставить достаточно могущественного человека влезть в кучу проблем, чтобы вытащить из неприятностей мою задницу. У меня был так, но он при всем своем великолепии являлся всего лишь големом, машиной, созданной для исполнения определенного круга задач, а значит, не способного устоять перед той изобретательностью, которую бандиты обязательно проявят, чтобы всех нас убить. Всю оставшуюся часть дня я провел в объятиях Кенеры, купаясь в океане Элиры, ощущая тепло ее любви. Сам я время от времени попивал ненавистный сахарный сироп и съедал пару ложек меда, чувствуя, что вот-вот и мой слипшийся рот не получится открыть ни на миллиметр. Наконец, все нужные расчеты остались позади, и я потянулся к лежащей на столе раковине. Как-то само собой получилось, что моим контактным лицом в университете стала профессор Заридаш. Она не только находила меня интересным собеседником, но и получила пару раз помощь математическими расчетами особо сложных структур. Поговорив с ней и обрисовав ситуацию, я сообщил, что готов не только дополнительно оплатить доступ к фабрикатору, но и выкупить ближайшее место в очереди. Меня давно начало беспокоить, что все свои проблемы я стараюсь решить с помощью денег, но в данный момент проявлять скаридность было бы откровенно глупо. К счастью, много времени не понадобилось, вскоре позвонила Редана Заридаш и сообщила, что организовала меня сдвиг в расписании. Позвонив в приемную Ликсны и попросив вернувшуюся из школы Паталу позвать маму, я договорился на вечерний прием. Захватив Кинеру и Хартена, я заехал сначала в мастерскую, где забрал шкуру Салора, вернее, сделанный из нее плащ, а потом поехал в университет. Как я и предполагал, бандиты пока что не спохватились, то ли решали, что с нами делать, то ли придерживались назначенного мною срока, то ли давали жертвам возможность пропитаться собственным страхом. Приехав в университет, мы забежали передать Редане привет и представить ей будущего ученика. Хартен был полностью ошарашен и необычайно молчалив. Он смотрел во все стороны с полуоткрытым ртом, не в силах поверить, что происходящее не какой-то сон, а все это взаправду. Впрочем, то, что некоторые сны могут быть важнее любой реальности, ему еще предстояло узнать в самом ближайшем будущем. Оставив его бродить по территории университета с приколотой на грудь брошью гостя, мы направились в мастерские. Возле фабрикатора нас встретил другой лаборант, на этот раз веселая симпатичная студентка, которая, узнав, что мы не новички, махнула рукой в сторону фабрикатора, а сама вернулась за стол штудировать учебники для, как она сказала, сдачи какого-то зачета. Проект не являлся слишком сложным технически, зато требовал точности и большого количества возни. Пришлось запускать фабрикатор в несколько заходов, предварительно поместив нужные части нужного изделия в рабочую камеру. Дольше всего пришлось возиться с обвязкой, внедряя не только структуры базовой функциональности, но и сильно модифицированную систему восстановления, что-то среднее между ремонтными рутинами тага и обычными плетениями поддержки целостности артефактов, вроде той, что я навесил на кольцо Кинеры. Затем, сверившись с оставшимся временем, я отправил через тага ордера на создание дополнительных компонентов, а напоследок, на набор маленьких слитков из требуемых самому тагу материалов. Включать шумную и яркую систему восстановления не пришлось. Так, открыв дверцу фабрикатора, просто ухватил щупальцем маленькую пластину с несколькими полосками разноцветных металлов и химических элементов и засунул куда-то под приподнявшийся кожух. Спрятав тага, мы позвали лаборантку, получили счет на оплату и пошли сначала в кассу, а потом искать Хартена. Сумма меня неприятно удивила. Весь заказ, включая энергию, затянул на почти 4000 курзо. Причем, большую часть пришлось отдать за микроскопические количества редких веществ, заказанных напоследок. Сам по себе возник план по обогащению, выкупить свалку, где, устроив не слишком сложный узор ритуала, перерабатывать поступивший мусор в слитки и брикеты чистых веществ. При всей простоте требуемых структур, для любого другого процесс оказался бы совершенно нерентабельным, но только не для Кинеры с ее бесконечными запасами магии, превосходившими таковые у десятка или даже сотни выжженных. Закончив с делами, мы отправились искать Хартена. Из-за размера кампуса это потребовало немало времени, но мы с Кинерой использовали эти поиски с толком, прогуливались по территории, держась за руку, посматривали на куда-то спешащих или гуляющих, как мы, студентов, наслаждались компанией друг друга и строили планы. Наконец, мы застали Хартена возле кантины, где он купил какой-то горячий напиток и стоял на террасе, поглядывая по сторонам затуманенными глазами. Как оказалось, здесь он уже бывал и не один раз, знал территорию как тыльную сторону собственной руки, даже побывал во многих кабинетах преподавателей, куда проникал с помощью своих умений. В то время он воспринимал университет как что-то нереальное и недостижимое, ну а теперь смог взглянуть на все глазами будущего студента, который просто обязан присмотреться к заведению, в которое вот-вот собирается поступить. Вернувшись домой, мы потратили остаток дня на установку артефактов вспомогательной сигнальной системы, изготовленных, чтобы закрыть бреши и слабые места, имеющиеся в наличии. Также я расставил вокруг дома эффекторы защитного барьера, который запитал на домашний накопитель. Понятно, что работающая в режиме защиты система могла высадить месячный запас лир в течение полутора суток, но с тем ядерным реактором, которым являлась моя любимая, защита проработала бы до тех пор, пока бы у нас не закончились продукты. Ну а их запасов в кольце Кинеры хватило бы на месяцы. Вновь пришла в голову идея заработка денег. Проводить аудит безопасности в богатых домах и поместьях. У меня имелся прекрасный специалист, доказавший свои профессиональные навыки на практике, плюс средства и возможности устроить мелкосерийный выпуск нужных артефактов. Имелись даже идеи для проведения рекламной кампании, к примеру, когда хозяева особняков будут обнаруживать проспекты с перечнем услуг фирмы прямо на столе у себя в гостиной. Но для воплощения любого из проектов требовалось сначала разрешить свой конфликт с мафией, а до тех пор ни о каком долгосрочном планировании не могло быть и речи. Наконец, время подошло к вечеру, а солнце покатилось к горизонту, так что мы собрали вещи, сели на наше мне и поехали в гости к Оксандашу и Ликсне. Так разместился, включив проекцию маскировки, на заднем сидении рядом с Хартоном, где тщательно сканировал окружающую обстановку на предмет угрозы. Мы немного посидели с хозяевами, попили какого-то очень приятного тонизирующего напитка, поболтали, обсудив последние новости и подробности вчерашнего нападения, после чего Ликсна провела меня в операционную, ту самую, где совсем недавно превращала кусок отбитого мяса обратно в Хартона. «Лес, а точно получится?» – спросила Кинера. «Не подумай, что я сомневаюсь в твоих навыках, ты отличный врач. Вот только ситуация у Лириша особенная», – закончила за нее Ликсна. «Я понимаю, почему ты волнуешься, и твои опасения ничуть не беспочвены. Вот только не забывай, я не простой городской врач, а когда-то была армейским медиком». «А при чем здесь армия?» – спросил Хартон. «Ну, я имею в виду кроме типов болячек. Армия тут очень при чем», – улыбнулась Ликсна. «Там действительно были другие типы болячек. Вместо лечения геморроя и боли в спине приходилось в основном исцелять раны и ожоги, отращивать пальцы, руки и ноги, вынимать из тела обломки клинков или удалять, а потом заново восстанавливать разрушенные органы. Но самое главное, мы, армейские медики, занимались еще и ветеринарной медициной». «Ветеринарной?» – удивился Хартон. «А, то есть лечили зверье, именно», – подтвердила Ликсна. «Спецвойска используют разных животных. Разведчики скачут на круншагах, диверсанты при проникновении в города и замки седлают гикканов, а любимый зверь курьеров – тахару. Ну и не всегда им обоим удается выбраться невредимыми. Так что хороший армейский медик должен уметь справляться и с существами, не имеющими магии, такими, как, к примеру, наш Улириш». Меня удивило употребленное Ликсной слово «гиккан». «Нет, понятно, я знал наших земных ящериц, способных лазать, удерживаясь растопыренными лапками даже за гладкое стекло или потолок, но не думал, что в мире Икшис они вырастали до таких размеров, чтобы выдержать на себе всадника. Ну а возможно имело место неполное совпадение смыслов, когда тот огромный массив лингвистических данных, внедренных в мою голову, сопоставлял известные мне слова с иномировыми понятиями, схожими лишь отдаленно, как это произошло ранее с волками и медведями». «Улириш, ты готов?» – спросила Ликсна. «Хорошо, тогда Сан-Титана, тут нечего смотреть, идите в гостиную. Алира, как у тебя с преобразованием и очищением потоков? Я делала все те упражнения, что ты мне показала, но не уверена, что удалось гармонизировать до конца», – призналась Кинера. «Хорошо, дай руку, и подавай, только слабо и медленно». Кинера подошла к Ликсне, они коснулись друг друга ладонями. Ничего, видимого невооруженным взглядом, не произошло, но Ликсна сокрушенно покачала головой. «Гораздо лучше, почти совсем хорошо», — сказала она, — «но пока что рано. Для совместной работы целительства нужно полностью убрать диссонанс, а я его чувствую до сих пор. Но не расстраивайся, прогресс невероятный. С такими темпами через месяц или два ты сможешь приступать к базовым целительским техникам, а через полгода, боюсь, как бы не обошла и меня». «Ты тоже не стоишь на месте», — усмехнулась Кинера. «Я знаю, вы по ночам занимаетесь не только тем, чем, думаю, занимаетесь». «Ну, тем, о чем ты думаешь, мы занимаемся еще как», — рассмеялась Ликсна. «Но все остальное, знаешь, до сих пор не верится, что, увеличивая силу наяву и засыпая, я могу не только сохранить текущий уровень контроля, но и даже его улучшить. А книги? Я могу перечитать все книги, что когда-либо видела, причем, после такого чтения все очень хорошо запомнить. Чтобы двигаться вперед, целителю нужно изучать много нового, но с пациентами и семьей на это времени почти нет. А теперь оно появилось и еще как. Эй, а вы двое чего до сих пор стоите? Вам нужен особый вердикт коллегии восьми, валите отсюда». Ксандаш и Хартон, действительно стоявшие, навострив уши, поспешно вышли. «Алира, если тебе не надо заряжать голема, тогда и ты, наверное, иди. Зрелище будет не самым приятным, поверь, и когда речь идет о родном человеке, всегда очень тяжело». «Ты права», — ответила Кинера, — «но осталось сделать еще кое-что». Она вытянула руку, и в воздухе возникло ростовое зеркало. Кинера быстро его подхватила, не давая упасть, и аккуратно поставила на пол. После этого она распечатала еще 3 зеркала и расставила их по углам операционной. «Ули, ну как?» – спросила она. Я покрутил головой. Угол был неплохим, стоя ровно в центре, я мог, лишь слегка переведя взгляд, видеть себя не только спереди, но и с боков, и со спины. «Хорошо, только доверни заднее левое зеркало немного правее. Еще чуть-чуть, да, вот так». Я начал раздеваться. Снятые вещи я клал на сдвинутый к стене операционный стол. Наконец, оставшись полностью голым, я вернулся на позицию между зеркалами. Было очень неудобно стоять в таком виде перед женой друга, особенно учитывая, что мы вытворяли во снах с ее сестрой-близнецом, но в данный момент она являлась врачом, так что я отбросил стыдливость. Кинера заговорщицки улыбнулась и вышла из операционной. «Ули, учти», — предупредила Ликсна, — «ты не человек». «Ну то есть, ты, конечно, человек, но физиологически ближе к животному, примату или свинье. В университете ветеринарные практики мы проводили именно на свиньях. Так вот, остановить кровоток я смогу лишь на короткое время, не более чем на час, дальше начнутся нехорошие изменения. Лучше рассчитывай на 70-80 минут». Я молча кивнул. Тут не требовалось держать в голове огромные массивы данных, все подсчеты я сделал заранее. Так что я воспользовался правом госпожи Эйрулин и нырнул в сон. Тут, вызвав Склави и отдав ему необходимые директивы, я рухнул в кресло, возникшее прямо из облаков, и уставился огромный экран, показывающий текущий вид из глаз. Так, неподвижно стоящий в углу комнаты, шевельнулся, подбежал к моему стоящему вертикально телу и застыл. Заработал его проектор, и на моей коже появились подсвеченные области. Ликсна кивнула, подошла ко мне и начала водить по этим местам руками. Со стороны это выглядело как поглаживание или даже ласки, так что я порадовался, что нахожусь сейчас здесь, а меня заменяет мой бесстрастный заместитель, не способный реагировать и не испытывающий возбуждения. Ликсна помахала рукой, показывая, что все готово, а потом подошла к столику на колесиках и вытянула руку. Разложенные на столике предметы засветились слабым фиолетовым сиянием, которое вскоре погасло. Ликсна повернулась к Тагу. Он комично встал на 4 задние лапы и вытянул вперед все манипуляторы и щупальца, включая нити из-под челюсти и длинные щупы из-под кожуха. Голема тоже окутал фиолетовый свет. Прошло несколько секунд. Так подбежал ко мне и дотронулся нитью отладочного щупальца к моему животу. Кожа разошлась, словно кусок зальца под острым ножом, глубокий разрез появился под диафрагмой. Вытянулся манипулятор, ухватил со столика кристалл накопителя, того самого, который когда-то стоял внутри самого Тага, и всунул его внутрь раны. Передняя лапа вытянулась на полную длину, расплелась на волокна, подхватила со столика пучок тонких едва видимых проволочек и поднесла поближе. Заработали педипальпы, с умопомрачительной скоростью выхватывая проволочки и вставляя в раны. Вновь мелькнули нити и начали создавать на моей коже целую сеть длинных тонких надрезов. Несмотря на глубину рассечения, наружу не выступило ни капли крови, техники Ликсны действовали превосходно. Она сама стояла, сложив руки на груди, и с интересом смотрела на происходящее. Я наблюдал за работой Тага тоже частично с интересом, но большей частью с содроганием. Было невыносимо видеть собственное тело, усеянное огромным количеством ужасных глубоких ран, и смотреть на возникновение новых во всех возможных ракурсах, даруемых 4 зеркалами. К счастью, я имел возможность уйти оттуда, а вместо меня отдувался Склави. Операция проходила безо всяких наркозов, но мой верный автопилот умудрялся стоически игнорировать боль. Впрочем, некоторые техники Ликсны отключали и нервные окончания, так что сильных мучений тело испытывать было не должно. Вновь мелькал манипулятор, хватал со стола новые проволочки, узловые артефакты и корректирующие блоки, а педипальпы продолжали размещать их по местам, следуя одному Тагу ведомому порядку. Не прошло и десятка минут, и столик почти что опустел. Напоследок Таг зашел ко мне спереди, вытянулся еще выше и заглянул в лицо. Я увидел на облачном экране его голову крупным планом, и, скажу честно, с этого ракурса вид заостренных жал и противоестественно двигающихся щупалец напоминал какой-то кошмар. Педипальпы потянулись и приблизились к моему левому глазу. Периферийным зрением я мог видеть зеркало, в котором так издевался над моим отражением, оттягивая нижнее и верхнее веко. Ниточки подчелюстных щупалец тонкими червями скользнули мне в глазницу, и через мгновение часть экрана изменилась, окрасившись в алый цвет. В зеркале я видел, как так извлекает глазное яблоко и протягивает его Лексне, которая опускает его в стеклянный сосуд с толстым металлическим дном, тут же окутавшийся голубоватым свечением стазиса. Не теряя времени, так схватил со столика последний предмет, стеклянный глаз, по размеру и форме полностью напоминающий человеческий. Вновь замелькали нити, но, к счастью, я ничего не видел, лишь ощущал приходящий через божественную реликвию поток знаний. Понимал, что так вытягивает глазные мышцы и прикрепляет к искусственному глазу, занимается подсоединением глазного нерва, а уж затем и заталкивает глаз обратно в глазницу. Потом так стал быстро-быстро касаться нитями моих ран, подавая энергию в артефакты и задействовав процедуру активации. Проволочки зашевелились, словно черви или даже омерзительные глисты, и сомкнулись друг с другом. Напоследок так сунул передний манипулятор в рану на животе и подал внутрь лир. Проволочки в ранах засветились теплым желтым светом, превращая мое тело в какую-то гирлянду, и погасли. Закончив, так отбежал чуть назад и замер, приглашая Лексну. Та подошла ко мне, глянула с нескрываемым сочувствием и начала водить над моими разрезами ладонью, время от времени смыкая края пальцами другой руки. Там, где проходила ее рука, оставалась лишь чистая кожа, словно пару секунд назад тут не было никаких ран. Ей понадобилось немало времени, чтобы обработать все разрезы. Напоследок она занялась теми, что проходили по шее, поднимались за ухо и заканчивались неподалеку от глазницы. Закончив, Лексна вновь начала поглаживать мое тело руками, заново запуская кровоток. Увидев ее жест рукой, показывающий, что все в порядке, я отправил Склаве в небытие, а сам проснулся, вернувшись в реальность. Подвигав руками и ногами, я с удивлением понял, что не ощущаю никаких неудобств. Лишь неприятно холодил большой кристалл в животе и чужеродно ощущался искусственный глаз, шлющий сейчас в глазной нерв тошнотворную мешанину цветов, пятен и, почему-то, запахов. Я, конечно же, мог бы сейчас заняться вычислениями, дав возможность мозгу приступить к декодированию данных, превратить их в какую-то похожую на реальность картинку, но это сожрало бы кучу времени, вычислительных ресурсов и здоровья. Так что я активировал форсированный режим мозга для одной единственной команды игнорировать поток сигналов, проходящих через синапсы глазного нерва.